либо, если на это вы не согласитесь, мы примем меры, которые нам позволяет наше положение, знакомство и так далее. Василий Львович, вы позволите мне отлучиться на 10 минут? Я от вас не скрою, что пойду говорить по телефону с княгиней Верой Николаевной. Уверяю вас, что все, что возможно будет вам передать, я передам. Идите. Вася, помилуй, так нельзя. Так положительно нельзя. Я тебя предупреждал, что всю деловую часть разговора я беру на себя. А ты раскис и позволил ему распространяться о своих чувствах. Я бы это сделал в двух словах. Подожди, подожди, сейчас все это объяснится. Главное это то, что я вижу его лицо и чувствую, что этот человек не способен обманывать и лгать заведомо. И правда, подумай, Коля, разве он виноват в любви? И разве можно управлять таким чувством, как любовь, чувством, которое до сих пор еще не нашло себе истолкователя? И мне не только что жалко, но вот я чувствую, что присутствую при какой-то громадной трагедии души. Я не могу здесь поясничать. Это декаденство. Через 10 минут Желтков вернулся. Глаза его блестели и были глубоки, как будто наполнены непролитыми слезами. И видно было, что он совсем забыл о светских приличиях, о том, кому, где надо сидеть, и перестал себя держать джентльменом. И опять с больной, нервной чуткостью это понял князь Шейн. «Я готов. И завтра вы обо мне ничего не услышите. Я как будто умер для вас. Но одно условие. Это я вам говорю, князь Василий Львович. Видите ли, я растратил казенные деньги. Вот. И мне как-никак приходится из этого города бежать. Вы позволите мне написать еще последнее письмо княгине Вере Николаевне? Нет, если кончил, так кончил. Никаких писем. Хорошо, пишите. Вот и все. Вы обо мне более не услышите. И, конечно, больше никогда меня не увидите. Княгиня Вера Николаевна совсем не хотела со мной говорить. Когда я ее спросил, можно ли мне остаться в городе, чтобы хотя изредка ее видеть, конечно, не показываясь ей на глаза, она ответила, что ей надоела вся эта история и попросила прекратить ее как можно скорее. Вот я прекращаю всю эту историю. Кажется, я сделал все, что мог.